Ну, так-то действительно дешево, только мне, с моими 22 единицами подобное предложение все равно не подходит, потому я только скорчил надменную физиономию, проговорив: «Не нужен мне этот ваш состав, вы мне лучше покажите, что у вас есть для повышения духа». «Ну, как это не нужен?» – возмутился дядька за прилавком, не поняв основания, по которому я отказываюсь от столь щедрого предложения. «Скоро же начинается пора экзаменов, сможете гораздо быстрее и качественнее к ним готовиться». После чего добавил, очевидно, учтя мои требования, касательно зелья духа: «Да и магам характеристика разум важна ничуть не меньше, чем дух. Без 20 единиц в разуме для того, чтобы выучить даже заклинание среднего уровня, ни одну неделю затратить придется. А для комфортного изучения высокоуровневых заклинаний сколько нужно в разуме иметь?» Заинтересовался я случайно поднятым вопросом. Нигде в прочитанной мной литературе мне не попадалось подобных разбивок зависимости сложности изучаемых заклинаний от этой характеристики. «Хм, сложно так вот точно сказать», — заявил продавец. «Сами понимаете, это еще и от класса мага зависит, и от еще многих сопутствующих факторов, но вроде того, сильно он заинтересован в изучении данного заклинания, или просто учит, так сказать, на отвяжись. Но все-таки, не отставал я, есть какие-то ориентиры, если только примерно сами понимаете, я вовсе не архимаг, раз стою тут, за прилавком». Мой собеседник пожевал тонкими губами, словно примиряясь. «По-настоящему высокоуровневые заклинания, думаю, не стоит начинать учить, имея в своем разуме менее 35-40 единиц. Это зелье разума, на которое была объявлена скидка, мы все-таки купили. А Анька?» Упоминание про скорые экзамены очень резко подняло ее энтузиазм по этому вопросу. «А я вместо очередной порции зелий приобрел описание ритуала ускорения выработки маны и комплект особых накопителей к нему. Вроде бы, процентов 30, если не 40 скорости прибавки тот ритуал должен был мне обеспечить. Хотя, конечно, цена. Выложил все свое золото до последнего империала, да еще и остаток серебром по уже невыгодному курсу 1:3 чуток пришлось доплачивать. Одна надежда, что этот ритуал не только одному мне в конечном итоге сможет пригодиться. А вот на том, зачем мы, собственно, сюда и пожаловали, удалось прилично сэкономить. И нет, это мы не на очередную скидку на негаторы нарвались, ничего подобного. Просто, в самый последний момент, когда уже всей семьей принялись дружно высчитывать, сколько их нам понадобится, чтобы весь дом по периметру в несколько слоев обложить, отец вдруг вспомнил, что у них в мастерских от пожара установлены особые противопожарные артефакты. Короче, план защиты снова переделали, что называется, буквально на коленке. Блокираторов магии с радиусом действия в 2/3 метра купили всего ничего. Ну, по сравнению с первоначальным вариантом, так точно. А просто, прикинув возможные варианты, решили защиту от магии устанавливать только на наших спальнях, а сам дом прикрывать защитой исключительно от пожара. И таки моим рабочим рукам в этом плане тоже отыскалось местечко. Противопожарный артефакт то оказался еще одной разновидностью того, что мы установили в качестве движителя самолета. Прозрачных бутылок для изготовления накопителя у нас дома достаточно, а заклинание поглощения энергии пламени путем ее перевода в нейтральную стихийную ману моей маме оказалось отлично известно. Обратно до дома возвращались втроем. Мать, сделав самое, что ни на есть загадочное выражение лица, нас покинула, едва мы только за порог магической лавки вышли. Еще и какую-то сумку, которую до этого нес отец, у него забрала. Причем, обращалась с этой сумкой чрезвычайно бережно, словно внутри было положено что-то очень хрупкое или взрывоопасное. А может быть, и хорошо, что мамочка куда-то усвистала по своим делам, потому что прямо возле ворот дома нас дожидалась Дианка Сорокина. Не то, чтобы я опасался, что мать может ей закатить какой-нибудь скандал, совсем напротив. Тем более, что я уже рассказал им, что Сорокины предлагали нам с сестрой пожить у них, и что Дианка обучает меня магической защите. Но все же, на моих подружек, и в первую очередь как раз Дианку, она однозначно реагирует негативно. Так что лучше все-таки, когда они между собой не встречаются. «Ну, ты все-таки, гигант мысли», — выразилась Дианка, когда я, еще разок посмотрев, как она накладывает на себя пространственную защиту, безошибочно, пусть и немного заторможенно, воспроизвел подобную же структуру. Я в свое время больше месяца над ней мучилась, пока у меня получилось. И вот не сказать, чего в ее голосе в этот момент звучало больше, восхищение ли таким талантливым мной, или чистой зависти, что у меня, в отличие от нее, так быстро все получилось. Впрочем, зависть, если она даже и присутствовала, очень быстро угасла после того, как я сообщил ей, что такое мое воспроизведение защиты. Это предел моей магии вообще, поскольку на это заклинание у меня уходит 60, а то и все 70 единиц маны. Ага, вспомним о том, что ей, с ее классом боевого мага, данное защитное заклинание в плане маны обходится значительно дешевле, да и сам резерв у нее, насколько мне известно, раза в 3 или в 4 побольше, чем у меня. И таки нынешнее наше свидание, как и прошлое, надолго не затянулось. Что-то прикинув в своих мозгах, моя ненаглядная с самым решительным видом зашагала в направлении выхода с нашего участка. Ну, пока отрабатывай еще мое заклинание, чтобы оно выходило у тебя само собой, даже без участия мысли, только и бросила мне на прощание. Увидимся в школе. Я же так и прикипел взглядом к ее упругому, колышущемуся под туго натянутой юбкой задику, потому сильно смутился, когда она вдруг возле самой калитки обернулась в мою сторону. Чуть не забыла. Мама сказала, что договорилась насчет тебя со своим знакомым. Завтра пообещала отвезти тебя к нему. Только ты сейчас должен сказать, где тебе удобнее с ней встретиться, тут у вас, или ты все же завтра в школу пойдешь, и тогда вы встретитесь возле выхода из школы, после уроков. Наверное, принялся я лихорадочно соображать, какой из предложенных вариантов мне подходит больше, пойду в школу. Ну, да, все-таки гимназию, невзирая ни на что, посещать нужно. Здесь оно, конечно, не там. В смысле, в этом мире можно отлично прожить и без корочек об образовании, но зря я, что ли, точнее прежний владелец этого тела, столько лет ходил в школу. Опять же, насколько мне известно, и на государственной службе аттестат об образовании является документом пусть и не обязательным, но очень полезным для дальнейшей карьеры. А ведь кто его знает, как моя дальнейшая жизнь сложится. Проводив подругу, вернулся к семье, сообщил о принятом мной решении о дальнейшем посещении школы. «Правильно решил», — одобрил меня отец. «Если тебя призовут в армию, после окончания гимназии ты автоматически станешь вольноопределяющимся, а через год получишь офицерское звание. Служить же оставшиеся 2 года офицерам всяко приятнее, чем 5 лет и обычным солдатам. С этой точки зрения я учебу в гимназии еще не рассматривал. Я вообще службу в армии не рассматривал, а ведь действительно, пусть она тут и не всеобщая и обязательная, а по жребию, но ведь и такой вариант события исключать нельзя. Правда, тут еще и мои магические способности не стоит сбрасывать со счетов. Маги, даже без гимназического аттестата, идут по отдельному ведомству. И, кстати, это еще один повод, чтобы к 21 году, возрасту призыва на военную службу, уже точно определиться и получить свой системный класс. Так меня точно не будут склонять к принятию чего-нибудь лично мне неприемлемого. Однако, в связи со всеми этими тренировками защитной магии, толком выращивать цветы я сегодня не смогу, мана у меня пока едва теплится на самом донышке. Потому принялся разбираться с приобретенным сегодня в магической лавке описанием ритуала. Еще раз мысленно погладил себя по головке. Все правильно выбрал. Единственной альтернативой этому ритуалу, из доступных по деньгам, в той лавке был только комплект отваров каких-то особенных трав, дающих прибавку всего 1 единицы духа. А тут, даже если по нижней границе обещанной прибавки скорости восстановления брать, и то я на каждый свой нынешний цикл восстановления буду иметь дополнительно без малого 2,5 десятка единиц маны. А ведь с дальнейшим увеличением показателя духа, эта прибавка будет только увеличиваться. Итаки, оценив грядущую пользу от ритуала, я приступил к практическому его проведению. В сущности, в нем ничего особо сложного и не было, разве что дополнительно требовался регулярно используемый для приготовления пищи очаг. В качестве необходимого очага выбрал пока неиспользуемую печь на нашей кухне. Пока наш дом временно сделался нежилым, наша кухарка, Антонина Тихоновна, готовит для нас у себя дома, после чего доставляет приготовленную для нашего прокорма снедь в корзинках и горшочках. Так что с этой точки зрения вообще все замечательно сложилось. Печь растопил, купленные накопители разложил согласно схеме, предоставленной мне вместе с описанием ритуала. Если посмотреть на них отвлеченно, с точки зрения жителя моего прошлого мира, Так выходит очень странная подборка. Кусочек бирюзы и мраморный кубик со стороной примерно сантиметров 7 или 8, а к ним еще кусочек какой-то особой древесины и самая настоящая нетающая ледышка. Подумал бы, что какое-нибудь мутноватое стекло, но руку она холодила довольно прилично. Так вот, разложил я все это и сунулся шариться по шкафам. Там в процессе проведения ритуала еще надо было какие-нибудь продукты, в качестве жертвенного дара, кинуть в огонь. Немного, только в качестве символа. В конечном счете, в уже разгоревшееся пламя отправилась горстка риса, совсем немного растительного масла и несколько изюминок. Ну и, несколько капель моей крови. Для этого пришлось резать себе ладонь прихваченным с собой ножом. Неожиданно дымок показался и над деревяшкой, которая выступала в роли одного из приобретенных накопителей, а еще чуть позже я заметил, что и ледышка начала очень быстро уменьшаться в размерах. Да уж, а я-то надеялся провести этот ритуал еще и с Анькой, а, возможно даже, с матерью, Дианкой, ну и с Мухиной тоже. Ага, именно, что размахнулся. Впрочем, надо будет уточнить. Вполне возможно, что истраченные ингредиенты я смогу еще дополнительно закупить отдельно. Изменений в себе я не ощущал вплоть до самого последнего момента. Уже и веточки в очаге почти прогорели, оставив после себя лишь несколько небольших угольков, когда в моей груди вдруг появилось небольшое жжение. В принципе, об этом моменте в тексте описания тоже упоминалось, поэтому я к появившемуся дискомфорту отнесся вполне положительно. Значит, ритуал проходит, как надо. Только вот жжение все усиливалось, становясь уже едва ли не нестерпимым. Постепенно появилось паническое желание обратиться к кому-нибудь из окружающих за помощью, когда перед глазами вдруг возникло очередное послание от системы. В связи с большой примесью осколков чужих душ ритуал усиления циркуляции энергии души прошел нетипично. Скорость восполнения резерва маны плюс 50%, скорость выработки праны плюс 20%, дух плюс 1, живучесть плюс 1. Внимание! Во избежание усугубления внутреннего душевного конфликта и возможной гибели вам рекомендуется в течение ближайших 2 недель пройти ритуал обретения класса. Жар в центре грудной клетки постепенно спадал. Я наконец-то обрел способность к связанному мышлению. Итак, что мы имеем в результате этого неправильно пошедшего ритуала? Скорость восполнения маны возросла заметно сильнее, чем это было мне обещано. Еще и ускорилась прибавка праны, это вообще сказка. Значит, и раны на мне будут зарастать быстрее, а возможно и вообще регенерация качественно усилится. Не факт, конечно, что смогу отращивать себе руки и ноги, но чем черт не шутит, а из отрицательного, требования системы о скорейшем обретении мною класса. И таки да, срок 2 недели, это ничтожно мало. Насколько я знаю, ритуалы для некоторых классов только подготавливаются чуть ли не по году, а ведь есть еще проблемы финансового плана. Цена на расходники для проведения для подобных ритуалов может достигать десятков и даже сотен тысяч рублей. Ну, не для всех, конечно, а некоторых, наиболее престижных или с самыми редкими ингредиентами. Однако срочно надо посоветоваться с мамой. Вопросами магии в нашей семье заведует именно она. Надеюсь, она уже возвратилась домой. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 20 главы. Сила 14. Ловкость 14. Выносливость 16, разум 22, дух 9 плюс 1, мана 90, дополнительные характеристики, гибкость 3, харизма 2, живучесть 5 плюс 1, право на посещение системного магазина 3, глава 21. Аня, не знаешь, мама уже вернулась, поинтересовался я у сестры, входя во флигель, в котором мы сейчас всей семьей обитали. Анюта как раз сидела в коридоре возле очередного цветочного кустика, напитывая маной уже созданный ей спиралевидный конструкт. «Да, мама пришла, но к ней пока входить нельзя», – остановила меня сестренка. «Как не хотелось мне побыстрее получить материнский совет по поводу случившихся у меня обстоятельств, пришлось ждать, недолго». «А, ты уже тут, заходи», – выглянул из-за двери отец. «Странные они с Анютой сегодня какие-то». «Вошел, трам-пам-парам-пам», – вдруг заголосил родитель, изображая знакомую бравурную мелодию. И со второго или третьего такта его поддержали голоса матери и сестренки. «Ух, ты!» Аж даже слезы на глазах выступили. На невысоком столике, который до самого последнего момента закрывала собой моя мама, я увидел монеты. Нет, не так, динарии. Уже разложенные по отдельным сытам, они лежали, притягивая к себе мое внимание. «Если вы сами не являетесь коллекционером, Вам никогда не понять, сколько сильных положительных эмоций испытываешь, когда вдруг внезапно получаешь доступ к новым предметам своего коллекционирования. А тут еще не просто динарии, а динарии из тех самых, недостающих у меня серий. Летучая мышь, изображенная на крупной золотистой монете во всех, самых мельчайших подробностях, она скалила на меня свои острые зубы, иголки, побуждая вглядываться вновь и вновь в особенности монетной чеканки. Или вот, динарии с картинками распахнутых ворот. Это же, получается, что у меня теперь собрана полная серия. Или нет, определенно, мне просто-таки необходимо как можно скорее объединить эти выложенные новые монетки с теми, что уже были у меня ранее. «Сын, мы гордимся, что ты у нас вырос таким ответственным и хозяйственным», — возгласил отец, когда я нашел в себе силы оторваться от моих прелестей и взглянуть в сторону своих домашних. «Мы любим тебя, братик», — поддержала его Анюта, а мама только молча обняла меня, притянув к своей груди. «Блин, второй раз за один вечер уже глаза на мокром месте. На всей этой волне эмоций чуть было не забыл, по какому поводу вообще хотел с матерью переговорить. Но, даже вспомнив, все равно начал этот разговор отнюдь не сразу. Жалко было разрушать то чувство эмоционального единения, которое между нами установилось. И к получению какого класса ты все же склоняешься?» Задала мне вопрос мать, когда я все же рассказал ей о внезапных требованиях системы. «Не знаю, хватит ли у нас средств, но я хотел бы получить класс мага жизни», — выдал я свой давно и тщательно продумываемый ответ. Еще до последнего послания от системы начал размышлять на эту тему. Пусть хоть данные классы тоже относятся к ограниченным маной одного только вида, и заклинания всех остальных разделов магии будут выполняться со значительным штрафом, но все же тут присутствует хоть какое-то разнообразие. Мне в этом случае будет подвластно и целительство, и выращивание растений, и даже химерология. А еще в этом случае запросто смогу начать улучшать свое тело уже намного более углубленно. Очень перспективный класс на самом деле. А из отрицательного, помимо того, что уже никогда не стану полноценным пилотом, только одно. Расходные материалы для ритуала обретения данного класса стоят неимоверно дорого, и не факт, что у нас на подобное вообще хватит денег. Если бы не предстоящие поступления от начала производства придуманных мной самолетов, ни за что в жизни не отважился даже заговаривать о подобном. На мое удивление, к моему пожеланию мать отнеслась довольно спокойно, только взглядом в потолок ненадолго вильнула, словно вспоминая что-то или прикидывая возможности. «Постараемся в ближайшее время решить этот вопрос», — только и сказала она мне. «Все-таки жалко поющий цветок», — призналась мне сестренка, когда мы на следующее утро, настороженно глядя по сторонам, топали с ней в сторону нашей гимназии. «Не расстраивайся, теперь у меня маны стало гораздо больше, немного поэкспериментирую и смогу еще один такой же, или даже еще лучше вырастить», — принялся я успокаивать ее в ответ. И таки да, именно этим, выращенным мной цветком мама расплатилась за ту самую, врученную мне вчера коллекцию системных монет. Точнее, наоборот, один из знакомых тамошней целительницы, которому Людмила Алексеевна рассказала о появившейся у одной из ее пациенток диковине, расплатился этими монетами за обладание музыкальным цветком, и все-таки замечательная мне семья в этой жизни досталась. В классе все было, как обычно, словно и не было моего трехдневного перерыва в посещении школы. «Привет», — сказал мне Степа. «Хорошо, что ты пришел, а то у нас не хватает парней, чтобы играть матч-реванш с пшками». «Ага, мои проблемы, связанные с опасностью для жизни как меня, так и моей семьи, волнуют его гораздо меньше, чем футбольный матч с парнями из параллельного класса. Думаете, я стал возмущаться? Ничуть. Еще в прошлой жизни я вывел для себя понимание того, что не все друзья, называющие себя таковыми, являются ими в полной мере. Вот и Степа, из их числа, не друг, а так приятель». По этому поводу вспомнилась строчка из песни Высоцкого. «Поэтому слышим нередко, сейчас, как тогда, а ты бы пошел с ним в разведку, нет или да». Так вот, Степа, спутник исключительно для развеселой компании, а вовсе не для разведки. И глупо на это обижаться. Прошел, уселся на свое место, поискал глазами Дианку. Опаздывает. Зато получил очень радостную улыбку от Маринки Мухиной. И сам ей улыбнулся в ответ. Непроизвольно. Не смог удержаться. Так светло и радостно сделалось на душе. Все же Сорокина, пусть с опозданием, но на учебу в этот день тоже пришла. И она же в конце уроков сопроводила меня к своей матери. Та, как была в военной форме, поджидала меня возле школьного крыльца. Признаться, не так уж сильно я поверил в возможную помощь ее знакомого, но ведь, пока не попробуешь, не узнаешь. До квартиры Мартина Сергеевича, так звали этого знакомого Антонины Викторовны, пришлось ехать на пролетке. От места расположения нашей гимназии она располагалась в аккуратно противоположном конце города. И в этих краях я еще ни разу не был. Целый обособленный микрорайончик, состоящий из десятка или чуть больше четырех и пятиэтажек с высоченными окнами и фасадами, изукрашенными лепниной, статуями атлантов и прочими излишествами. Так вот он какой, юный герой, победивший самого настоящего боевого мага второй категории, громогласно объявил высоченный и атлетически сложенный уже немолодой мужчина с торчащими бакенбардами и лихо закрученными усами в ответ на мое представление ему со стороны Дианкиной матери. «Я не виноват, оно само», только и нашелся, что сказать ему в ответ. Мужчина весело рассмеялся, и в незнакомой обстановке не тушуется, подвел итог, так сказать, первым смотрином хозяин квартиры, улыбаясь, после чего, посерьезнев, предложил: «Ну-с, Иван, проходи ко мне в кабинет». «Да-да, а я пойду, служба не ждет», заявила Сорокина-старшая, целуя мужчину в щеку, после чего, грациозно покачивая бедрами, скрылась за входной дверью квартиры. Дальше был долгий и обстоятельный разговор. И хотя Антонина Викторовна очень похожа, что уже ввела этого явного представителя силовых структур в курс обстоятельств моего дела, вопросов о произошедшем он задал мне целую кучу. «Ну, что же», — подвел итог сообщенным ему сведением этот явный профессионал своего дела, «то, что вы отказались удовлетворять требования этих малакис, это правильно. Знаю я этого Агиса, мстительный ублюдок, такой точно одними деньгами не удовлетворится. Да и, если он просто возьмет деньги, отказавшись от мести, это может испортить его репутацию среди соплеменников. А этот подручный твоего адвоката, как там его, Аксипулос, он запросто может быть связан с бандой, потому и так настаивал, чтобы вы заплатили. И что же нам в таком случае делать?» — вопросил я, все еще в глубине души надеясь, что вот сейчас этот опытный сыщик пообещает мне взять всю нашу семью под круглосуточную защиту. Впрочем, последующий его ответ тут же все эти мои надежды развеял без следа. «Или срочно бежать из города, или, если сможете, сражаться. Сам понимаешь, надеяться на ту же полицию – дело совершенно бесперспективное. И просто для сведения, в банде, помимо той же Афины, которую вы прищучили, осталось еще два боевых мага, включая самого Агиса, и минимум два десятка просто гоплитов, бандитов, не владеющих магией, но способных при случае отработать боевым артефактом или просто воткнуть под ребро нож. А вы, точнее, ваша контора», — уточнил я, уже зная ответ. «Ага, он, тот ответ, был черным по белому прописан даже в нашем школьном учебнике по основам законов Руси. Кровная месть назывался тот параграф из учебника. Понятное дело, устраивать пожар в нашем доме – это полностью противозаконно, как и атаковать всех родственников убийцы родича без разбора. Но вот за конкретно мое убийство, как таковое, не факт, что его даже на короткий срок в тюрьму посадят. А наша контора, она по другому профилю», — последовал уже ожидаемый мной жесткий ответ. «Так что кроме информационной поддержки и возможного прикрытия на несколько дней для твоих родных ни на какие особые чудеса рассчитывать тебе, Иван, все же не стоит. Хоть на несколько дней их прикройте. И еще адрес, где живет Агис, сможете назвать». Принял я в эту минуту свое окончательное решение. Как ни пытался я жить исключительно жизнью простого школьника, придется все-таки, по-видимому, вспомнить навыки из моей прошлой жизни. «Ну, и адрес штаб-квартиры банды напишите, если таковая имеется. Это можно. Они там все рядом обитают, вокруг пристанища контрабандиста. Агис же и вовсе живет на втором этаже этой таверны. Все три окна его комнат выходят равнехонько над черным ходом этой таверны. А сама таверна располагается на Каштановой улице, совсем неподалеку от места, где мы в данный момент находимся, по направлению к городской окраине». Не заглядывая в шпаргалки, начал Мартин Сергеевич излагать мне затребованные мной сведения по этому вопросу. Домой я возвратился, уже представляя себе те задачи, которые мне предстоит решить в течение ближайшей недели. И таки да, Мартин Сергеевич был настолько любезен, что пообещал на эту самую неделю предоставить нашей семье защиту в лице целых двух боевых магов. Будут сопровождать Аньку в школу, а родителей до работы. Надеюсь, этого нам все же хватит. Завтра с утра я в гимназию не иду. появились кое-какие неотложные дела», — объявил я Анне вечером, по возвращении. «Только родителям не говори об этом, чтобы они ругаться не начали. В сущности, не сказать, чтобы заявление из разряда вообще уж из ряда вон. Та же Анька раза два на моей памяти тоже что-то подобное проворачивала. Правда, она с последних уроков сбегала, но поскольку я родителям об этих ее проступках ничего не сообщал, в этот раз вправе был ожидать от нее подобного. С утра, проследив из окна за выходом сначала родителей, на работу, а потом сестры, в школу, тоже начал собираться, в банк, с целью обмена оставшегося у меня серебра на золото. И, да, вы правильно поняли, дальше в планах у меня было еще одно посещение магической лавки. Время еще к полудню не подступило, а я уже все намеченные на этот свой поход дела выполнил. Обменял немного серебра на золото. Кстати, курс золота еще немного упал. За один золотой рубль в этом банке на сегодня уже требовали всего 2 рубля и 91 копейку. На первом этаже магической лавки, в отделе сопутствующих товаров, купил пару десятков унций плавикового шпата и очередной мешочек порошка толченого аметиста. В принципе, можно было и без шпата обойтись, но стоил он недорого, являлся абсолютно нейтральным веществом с точки зрения магических процессов, да еще из прошлой своей жизни знал его, как довольно легкоплавкий минерал, так что купил. Исходя из моих замыслов, мне он в самом ближайшем будущем точно сможет пригодиться. Итак, возвратился я домой, Анька еще на уроках была, и сразу же взялся за работу. Вчера в своем учебнике по магии камня отыскал нужный рецепт, осталось теперь только постараться воплотить его в жизнь. А задумал я немного, немало, изготовление разговорника. Особый кристаллический артефакт, за счет разделения которого надвое здешние маги запросто могут общаться между собой, невзирая на расстояние. Только я выбрал ту его сильно упрощенную версию, в которой вся подпитка маны данного соединения исходила только от одного абонента из пары, соответственно, в этом варианте и связь выходила полностью односторонней. А теперь о результатах моих творческих изысканий. На всякий пожарный, изготовил их сразу полдесятка, из которых 3 вышли даже работающими. Не сказал бы, что вышло что-то сильно выдающееся, на самом деле, да по-настоящему удовлетворительных результатов мне было куда как далеко, я же не маг пространства. Но главное, эти мои кургузы и цилиндрики, напоминающие коротенькие обгрызки карандашей, для выполнения моих планов вполне даже годились. А то, что, в отличие от полноценных разговорников, качество связи начинает сильно падать уже на расстоянии в пару километров, или искаженные тембры голосов, так это не суть важно. Мне же не трансляции с концерта симфонической музыки вести, на самом-то деле. Ну, и напоследок опишу, для чего я использовал купленный недавно плавиковый шпат. А использовал его я всего лишь в качестве сырья для нанесения на 1,5 расколотых надвое цилиндриков аметиста толстого слоя защитной глазури. Мне же еще, возможно, предстоит закидывать каким-то образом эти мои подслушивающие устройства в штаб-квартиру греческих мафиози. А эти артефакты даже по самому принципу своего функционирования очень чувствительны к малейшим механическим повреждениям. Первая моя прогулка до таверны пристанища контрабандиста вышла, что называется, комом. Таверну отыскал, но внутрь войти не отважился. Такое ощущение, что чужие там вообще не ходят. За час моего наблюдения внутрь всего один человек вошел, да и тот каким-то очень особым образом раскланялся с вышибалой, сидящим на стуле возле входной двери, после чего уже вполне дружески поздоровался с ним за руку. В самом деле, хорошо охраняется штаб-квартира, если даже со знакомых требуют выполнения тайного опознавательного знака. Ну, что ж, на самом деле, я не очень-то на этот свой кавалерийский наскок и рассчитывал. Переходим к плану, благо он у меня тоже имеется. Единственное, что для его воплощения придется мне бегом бежать обратно домой, через весь город, если точнее. По результатам первой прогулки у меня сформировалось даже не один, а целых 2 плана, каким образом мне можно подкинуть в таверну мои подслушивающие устройства. Один, первоначальный, был связан с моим самолетом. Он же у меня, в отличие от самолетов из прошлого мира, летает практически беззвучно, да в придачу, за счет артефакта, изменяющего вес, способен к вертикальному взлету и посадке. Так что ближайшей ночью спустить подслушку, к примеру, в печную трубу у меня бы почти наверняка получилось, но только вот именно, в печную трубу. А нынче у нас холодно, соответственно, печи время от времени топит. И пусть мой артефакт сделан целиком из камня, и в пламени печи всяко не сгорит, но ведь те печи еще и чистят от золы, потому долго информации с установленного таким образом артефакта я получать не смогу. Потому я так и обрадовался, когда в окне на втором этаже заметил распахнутую настежь форточку. Попасть туда из моего карамультука, изготовленного когда-то в качестве вооружения для того же самолета, плевое дело. Итак, прибежал, достал припрятанную когда-то стреляющую трубу, ломанулся в обратную сторону и остановился. Бегать просто так по улицам с этой бабахой всяко не стоит. Хоть мое устройство напоминает местные образцы вооружения лишь отдаленно, признать в моей ноше оружие все же вполне возможно. А там и до задержания полиции недалеко. Потому пришлось дополнительно искать тряпки, чтобы ее со всех сторон обмотать. «Ты куда это так разогнался?» – спросила у меня возвратившаяся с учебы сестренка, с которой я столкнулся во дворе нашего дома. «Дела, вернусь, расскажу», – посулил ей практически на бегу. «Ну, а что делать? Та форточка вовсе не факт, что всегда будет открытой, а разбивать для заброски подслушивающего артефакта в комнате стекло – точно не вариант, так что всю дорогу бегом». «Ну, если выносливости, конечно, хватит». Выносливости хватило впритык. К концу пути дышал, как загнанная лошадь, и карамультук уже воспринимался практически неподъемной ношей. Выносливость плюс один, вошла вдруг в мое положение система, подкинув еще одну единичку так необходимой мне в данный момент характеристики. Не сказать, чтобы стало значительно легче, но да, стало. Достигнув того участка забора, за которым как раз виднелась распахнутая форточка, я остановился, воровато огляделся по сторонам. Пустынная на обе стороны улица, ни одного прохожего, только кошка, важно задрав хвост, шествует вдалеке. И словно для моего удобства с края одной из досок забора обнаружился широкий скол, в этот упор я и вставил ствол своего бабаха. Хотя, как бабаха, хоть звук от выстрела, конечно, и раздался, но вышел он совсем даже не громким. Ну, я же не хотел, чтобы в конце пути мой артефакт разлетелся в мелкое крошево, потому маневузор воздушного потока подал только самую чуточку. По эффекту получилось даже вовсе не пуля, а скорее камень, выпущенный из не очень сильно натянутой рогатки. Я ясно видел, как он влетел в распахнутую форточку. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Теперь осталось только дождаться возвращения жильца, чтобы проверить, сохранил ли мой артефакт целостность или нет. Ну, и не обнаружат ли его, конечно. Вставив в ухо вторую часть подслушивающего устройства, подал в нее тоненький ручеек маны. Тишина. Осталось только надеяться, что это тишина от того, что в помещении никого нет, а вовсе не от того, что вторая часть артефакта не выдержала удара при приземлении. Не став задерживаться на пустынной улице, я уже не спеша зашагал в направлении родного дома. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 22 главы. Сила 14, ловкость 14, выносливость 17 плюс 1, разум 22, дух 9, мана 90. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 2, живучесть 5, право на посещение системного магазина 3. Глава 22. Разговорник в моем ухе заработал, когда на улице уже темнеть начало. Хлопнула дверь, и послышался скрип половиц. После чего в моей половине связанного устройства послышались близкие голоса. Только я из сказанного ничего не разобрал. Ну, они же все греки, а на греческом я ни слова не понимаю. Впрочем, понимание их речи мне нужно было лишь постольку поскольку. Ага, в основном я устроил эту прослушку, чтобы четко знать, в какой из трех своих комнат будет ночевать мой кровник. А потом граната с заклинанием свертывания крови в окошко по выясненному месту ночлега я люлю. Вряд ли даже мастер боевой магии будет спать с развернутым вокруг себя универсальным магическим щитом. Из флигеля на улицу я вышел без всяких проблем, вопроса, куда я намылился, на ночь глядя, никто из домашних мне не задал. А просто во флигеле, в отличие от нашего основного дома, все удобства были на улице. Однако многовато их чего-то в комнате собирается. Пока бежал в третий раз за день в сторону пристанища контрабандиста, дверь несколько раз хлопала, впуская все новых и новых людей. По крайней мере, гортанных голосов в прослушиваемой мной комнате стало заметно больше двух. Я уже совсем близко к таверне был, когда в моем разговорнике уловил вполне связную русскую речь. И еще все прочие иноземные голоса вдруг разом заткнулись, так что я начал различать все ясно и четко, словно сам присутствовал там, в той комнате. Очень похоже, что люди Агиса собрались этой ночью напасть на какой-то особняк с охраной, а это подкупленный бандитами слуга из этого особняка уточнял для них подсмотренные им особенности охраны. Я еще под это перечисление, как, да что там устроено, в размышлениях, получится у меня сегодня или нет, с этой моей гранатой, пробежал примерно с квартала, потом резко затормозил, потому что в разговоре внезапно всплыла фамилия того владельца особняка, на которого и планировалось нападение, боярин Кобылин. Нет, так-то я вполне себе осознавал, что боярин в отъезде, и лично ему ничего в результате этого нападения не грозит. Но ведь у него же там еще и семья проживает. Хоть я лично с членами семьи Аристарха Федоровича и не был знаком, но допустить опасность для жизни и здоровья близких этого замечательного человека точно не мог. Потому, развернувшись под углом в 90 градусов, помчался к ближайшему же пятиэтажному зданию. А просто именно в этот миг я мимо дома, в котором обитал Мартин Сергеевич, знакомый матери Дианки, служивший, как я понял, в какой-то императорской спецслужбе. Как, однако, в этой истории все совпало и переплелось. Разумеется, сразу же к Мартину Сергеевичу меня не пустили. Консьерж грудью встал на пути. Минут 10, наверное, ушло на то, чтобы известить этого достойного человека о моем очень позднем визите и получить от него разрешение на то, чтобы войти. Все это время я страшно нервничал по поводу безвозвратно уходящего времени. Казалось, вот прямо сейчас бандиты уже отправятся на дело, и мы безнадежно опоздаем. К счастью, подобного все же не случилось. Очевидно, налетчики решили идти на дело ближе ко второй половине ночи. Ну, час демона, собачья вахта, у разных народов по-разному называется этот час, когда человеку, стоящему на боевом посту, сильнее всего хочется спать. Скажи, Иван, ты уверен в том, что сейчас только что мне рассказал? Самым строгим голосом вопросил этот, несомненно, очень непростой человек у меня после того, как я закончил излагать ему услышанные мной сведения. Целиком и полностью, Мартин Сергеевич, объявил я, глядя прямо ему в глаза. Хорошо, я принял твою информацию, кивнул мне мой сегодняшний собеседник, после чего неожиданно выдал. А теперь ты можешь со спокойной душой возвращаться домой. Подозреваю, твои родные уже очень сильно беспокоятся по поводу твоего столь позднего отсутствия. А семья боярина Кобылина, спросил я несколько ошеломленный. И еще Агис с его бандой, думаю, с семейством Аристарха Федоровича все хорошо будет. Сразу после твоего ухода я немедленно подниму свой отряд, и мы устроим грекам там хорошую встречу. Даже если каким-нибудь образом Агису и посчастливится уцелеть, в ближайшее время ему уже будет точно не до тебя и твоей семьи. И снова я под звездным небом вдыхаю ночной сильно прохладный воздух. По ощущениям, так как бы под утро заморозки не случились. Не торопясь, двинул в сторону родительского дома. Просто гора с плеч свалилась после этого обещания имперского силовика. Мне и моим родным больше ничего не угрожает. Неожиданно в подслушивающем артефакте, на время моего разговора с Мартином Сергеевичем, переложенным в нагрудный карман куртки, послышались гортанные отрывистые команды. Бандиты явно отправлялись на дело. Движимый практически чистым любопытством, извлек этот артефакт из кармана и снова приладил в свое ухо. Все же прямо скажем, несмотря на то, что эта команда Агиса называлась боевым крылом Эллинов, до настоящей армии им было явно далеко. Шумы в виде переговаривающихся между собой голосов, сдвигаемой мебели, хлопающей двери и прочих признаков сборов длились достаточно долго. Наконец, в наушнике воцарилась полная тишина. Банда Агиса отправилась на дело, в полном составе. Остается надеяться, что Мартин Сергеевич со своими людьми успеет, и помощь защитникам поместья боярина Кобылина будет оказана своевременно и в полном объеме. Ну, и отдельно, и в гораздо большей степени теплилась у меня надежда, что сам Агис это вот нападение не переживет. Отвлечется он от меня после провала нападения или нет, это еще тот вопрос, а в том, что мертвые не кусаются, я был убежден твердо. Так, в раздрае чувств, я еще, наверное, квартал или два прошагал, а потом выругался вслух и резко затормозил. А просто внезапно пришла мысль, что сейчас на квартире у Агиса уж точно ни одного человека не осталось, и в таверне навряд ли наблюдается хоть какое-то столпотворение. Как я понял по результатам своего единственного наблюдения, чужие там не ходят, а, скорее всего, все боеспособные члены этой шайки сейчас на полпути к жилищу боярина Кобылина. Ага, и вот от осознания этого факта вдруг так загорелось эту бандитскую квартиру в отсутствие ее хозяина посетить. Короче, развернулся на 180 градусов и чуть ли не в припрыжку зашагал в обратном направлении. И нет, вором я до этого ни разу не был, но ведь обокрасть разбойника и убийцу, это как бы воровством не считается. По результатам визуального осмотра таверны я порадовался еще больше. Хотя, вроде как, для работы питейного заведения полуночные часы, самый пик рабочего времени, ни в одном из окон этого здания свет не горел. Все же не стал ломиться на придомовую территорию через главный вход. Мало ли, где-нибудь тут охранник оставлен. Обойдя вокруг ограды до противоположного конца здания, перелез через забор в точности в том месте, где несколькими часами ранее стрелял в форточку из своего карамультука. Вот сейчас мы на практике и проверим, значит ли что-нибудь повышенная системой ловкость, или нет. Все же особых чудес ловкости мне проявлять не потребовалось. А все дело в том, что у черного входа, над которыми располагались окна квартир Агиса, имелось небольшое крыльцо с навесом. Подпрыгнул, ухватился пальцами за край этого навеса, подтянулся, и вот я уже чуть ли не носом утыкаюсь в оконную раму, за которой скрывается интересующая меня квартира. Стекла бить я с самого начала не собирался. Об опасениях насчет оставленного в таверне охранника уже сообщал ранее. В ночной тишине звук разбитого стекла будет далеко слышен. Нет, при составлении мысленного плана проникновения на вражескую территорию, я полагался на свое боевое магическое заклинание. Кислота, образующаяся в результате его срабатывания, была настолько сильной, что и дерево против нее долго не держалось. Даже от отдельных капелек в полутой кофейне остались глубокие рытвины. Впрочем, сегодня мне продолжало вести. Форточка в комнате так и осталась незакрытой. Отчего-то у меня вдруг возникла твердая уверенность, что запросто смогу в нее пролезть. Да уж, оглядываясь на форточку назад, уже из комнаты, всерьез засомневался, что это, на самом деле, я сделал. Там же размеры форточки чуть ли не один в один с моей головой. Пожалуй, страдал бы я хоть чуточку лопоухостью, точно бы застрял. А так, нет, пролез. И даже система по результату поощрила. Гибкость плюс один. Хоть в меня в голове довольно много воспоминаний от оборотней, но с трудом представляю себе, на что я буду способен, если достигну предельного для этой дополнительной характеристики показателя в 20 единиц, если уже на тройке способен изобразить этакую вот змеюку. Однако в квартиру я попал, вопреки ожиданиям, нигде по столам тут сокровища никто для меня раскладывать не стал. Довольно аскетичная обстановка, даже не подумаешь, что это место обитания одного из главарей бандитской группировки, держащей в страхе минимум полгорода. Все же первым делом, вперед поиска сокровищ, решил прибрать свой артефакт для прослушки. Прикинул примерную траекторию его полета от края забора, через форточку. По всем расчетам выходило, что вторая половинка огрызка карандаша сейчас находится где-то на шкафу. Приставил стул, залез, только ничего не увидел, темно. Если крупные предметы мебели еще как-то различаю, то мелочь, да еще в затененном углу, точно не вижу. Пришлось формировать магический источник света, маленький, только, чтобы чуть-чуть тьму разогнать, и сразу же находка, точнее, две находки. Свой переговорник я тоже отыскал, но еще увидел задвинутую в самый дальний угол жестянку. В таких в здешних лавках элитные сорта чая продают, однако уже не зря сюда лез. Не золото, конечно, но и бумажные казначейские билеты достаточно крупных номиналов, свернутые в толстый рулон, тоже ничего. Скорее всего, это далеко не казна всей банды, все же сумма по примерной оценке не слишком велика. Просто заначка в легком доступе на оперативные расходы. Осталось только здесь достаточно просторные сумки отыскать, чтобы побольше всякого ценного хабара влезло. Чувствую, тут по разным углам много всякого разного растолкана. Уж не знаю, сколько я по здешним комнатам шарил, на часы во время этого увлекательного действа не смотрел, но кое-что, пусть не сразу, все же отыскал. Не факт, что сумел бы, основные ценности были запрятаны уже на совесть, но вспомнил прочитанное во всяких детективных историях в прошлом мире. Отчего-то там свои ценности всякие нехорошие люди прятали в подоконниках, под полом, в бачках унитазов и в собачьих будках. Собачьих будок с унитазами тут не наблюдалось, а вот щели в полу осмотрел особенно тщательно, и подоконники тоже простукал. Будете смеяться, но два из трех подоконников оказались выдвижными, а в них, точнее под ними, в выдолбленных нишах отыскалось уже и золото, и несколько артефактов непонятного мне предназначения, но явно очень даже непростых, и целый очень даже объемный мешочек с разноцветными прозрачными камушками. Ага, накопители. Причем, для совершенно различных видов маны. Я даже так сразу столько направлений магии не перечислю, сколько там присутствовало цветов. Хотя запросто может ведь и так быть, что для одной и той же маны могут подходить совершенно разные по цвету накопители. Очень ценные находки. Но все же больше всего меня порадовало вовсе не это, а рассыпанные по отдельным кучкам в ящике серванта динарии. Причем, среди уже привычных, хоть и достаточно редких монет с распахнутыми воротами и даже с летучей мышью, тут отыскались монеты минимум двух еще мне совершенно неизвестных сетов. Все же Агис, бандит бандитом, а, похоже, тоже коллекционированием увлекался. Значит, не совсем уж пропащий человек. Больших сумок для добытого все же не понадобилось. Всяких там магнитофонов японских и курток замшевых в этой квартире не оказалось. Не очень зажиточным оказался этот бандит по сравнению с киношным шпаком. Потому я ограничился всего лишь кожаным саквояжем. Правда большим, в каких путешественники перевозят свои личные вещи, взятые в очень длительную дорогу. А еще этот саквояж даже на внешний вид выглядел очень и очень прочным. Толстая тисненая воловья кожа, толстая латунь, пошедшая на окантовку раскрывающейся горловины, такие же латунные короткие цилиндрики, ножки, прикрученные к дну в качестве защиты от царапин. В самый раз, чтобы выдержать наложенный мной в него груз. Золото, знаете, очень тяжелый металл, даже тяжелее свинца, а тут его выходило далеко не на 1000 рублей. Дома, как и предсказывал Мартин Сергеевич, все стояли на ушах, потеряли меня. Глядя на слезы, стекающие по щекам матери, испытал сильный приступ раскаяния. Другое дело, что вернись я на несколько часов назад, в прошлое, поступил бы точно так же. Мать просто костьми бы легла, не выпуская меня на опасную авантюру. Опять же, если бы я все же ушел, волновалась бы точно так же, если не еще сильнее. Все, отбой тревоги, объявил я, стягивая с ног башмаки. Бандитов, поджегших наш дом, примерно в это самое время уже уничтожают или вяжут специальные люди из имперской службы безопасности. А ты к этому каким местом? Это уже отец задал вопрос. Он, в отличие от матери, не лил слезы, а выглядел очень нахмуренным. Таким, что я смог подслушать сведения, что эта банда готовит нападение на дом нашего боярина и проинформировал соответствующие органы. Ты поэтому, никого не предупредив, пропал, на ночь глядя? Да. Днем подкинул бандитам подслушивающее устройство, а уже поздно вечером они в разговоре между собой проговорились. «Ладно, иди спать», — закрыл слушание моего дела чуточку смягчившийся родитель. «Поздно уже, а на утро, прямо так, не выспавшимся, мне пришлось идти в школу». Анька пристала с ножом к горлу, не желая больше давать мне времени для моих очередных выкрутасов. Хорошо еще, что не стала сопровождать под конвоем в туалет. Смог там, за его будкой, запрятать саквояж понадежней, а то ночью только закинул его в кусты, а у нас, с этим ремонтом, во дворе в последние дни чуть ли не проходной двор получается. И таки да, своим родным о полученных в результате ночной вылазки трофеях сообщать не стал. Не то, чтобы за золото и прочие ценности поопасался, что могут отобрать. А вот неизвестные артефакты и гранату, которую я тоже закинул в саквояж, отобрать могли запросто. Решили бы, что слишком опасные игрушки, и прощай мои исследования. Однако не думал я, что сплетни о ночном нападении на особняк Кобылиных распространятся настолько быстро. Буквально с самого утра уже начали обсуждать это происшествие. А все Степка, он же там совсем неподалеку от боярина проживает, вот и смог не то подслушать, не то даже подсмотреть за ходом сражения. И надо сказать, что принесенные им в класс сведения меня изрядно порадовали и успокоили. Если судить по его рассказу, немногие из нападавших смогли оттуда скрыться. Впрочем, непременно надо поискать источник сведений понадежней. Это же Степка. Как говорится, соврет, недорого возьмет. Надежный источник сведений мне искать не пришлось вовсе. Едва после окончания уроков я вышел на крыльцо нашей гимназии, как со стороны меня окликнул мужской голос. Обернулся, внутренне готовый защищать свою жизнь. К счастью, сражаться не пришлось. Степан Казимирович пожаловал ко мне с вполне мирными намерениями. «Иван Тимофеевич», — очень церемонно начал он свою речь, Я прибыл к вам с повинной за действия моего сотрудника, Николаса Аксипулоса. Как мне только сегодня стало известно, этот прохвост продал сведения о вас и вашей собственности шайке бандитов. Именно из-за его действий и произошли все те весьма прискорбные события с вашей семьей. Какова его нынешняя судьба? Задал я первый, напрашивающийся вопрос. Арестован за участие в нападении на особняк боярина Аристарха Федоровича Кобылина. Даже не представляю, какими глазами я буду смотреть в глаза боярину по его возвращении. Совершенно непритворно окончательно пригорюнился адвокат. А вы, Степан Казимирович, случайно не знаете, самого Агиса при этом нападении смогли схватить? Не удержался я от самого животрепещущего для меня вопроса. Нет, он, вместе со своими ближайшими подручными от сдачи отказался, и в завязавшейся схватке был убит сотрудниками службы безопасности империи. Даже не представляете, какое облегчение я испытал от этого известия. Разумеется, на этом наш разговор не закончился, но основное, что меня интересовало, я уже узнал, а с вопросами материального возмещения понесенного от действий сотрудника адвокатской конторы ущерба я отправил проштрафившегося адвоката к своему отцу. Пусть он разбирается. Тем более, что и с точки зрения закона, так было гораздо правильнее. Не понимаю, зачем он вообще ко мне первым делом подошел. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 22 главы. Сила 14, ловкость 14, выносливость 17, разум 22, дух 9, мана 90. Дополнительные характеристики. Гибкость 4+1, харизма 2, живучесть 5, право на посещение системного магазина 3. Эпилог. Как-то плотно за последние дни пошли волнующие события в моей жизни. Всего какую-то неделю назад я узнал о смерти своего врага и испытал необычайное облегчение. Не далее, как вчера, строители закончили ремонт нашего дома после пожара. Оказывается, в здешней цивилизации, насыщенной артефактами и магией, подобный капитальный ремонт здания – не такое уж и долгое дело. Что при этом почувствовал я? Наверное, удивление от скорости процесса и едва ли не детскую радость от долгожданного обретения вновь теплого сортира и прочих бытовых удобств, вроде как почти незаметных, когда они присутствуют вокруг тебя. А сегодня я с самого раннего утра испытываю волнение и все возрастающие сомнения. Хотя, на самом деле, поздно уже сомневаться, когда на расходники для ритуала получения класса мага жизни потрачены такие огромные для нашей семьи средства. Осталось только дождаться с работы родителей, которые тоже захотели стать зрителями этого очень важного в жизни любого жителя этого мира события. Зря я все-таки не пошел сегодня в школу. Так хоть был бы повод отвлечься от этих своих практически зациклившихся в моих мозгах дум. Правильно или неправильно я выбрал, да, почти гамлетовское. То be or not to be, тхат истхе куэстион. Быть мне магом жизни или лучше не стоит. От нахлынувших вновь сомнений я и сам не заметил, как вновь, в который уже раз, принялся за разглядывание динариев из своей коллекции. Ну, да, признаюсь, обычно меня это действие успокаивает. По очереди пристально, вплоть до мелких деталей, изучил завершенные сеты. По 9 монет в полоске. 3 желтоватые, 3 бело-серебристые и 3, чуть скрасно. Горы, 4 лучевая звезда, распахнутые ворота, животные и самое последнее приобретение, которое я для себя назвал Олимпиада. На этих монетках полностью обнаженные человечки бегали, прыгали, плавали, кидали копья, даже летали. А что, если эти картинки отражают возможности, которые может дать за них система при посещении системного магазина? Может, все же потратить одно из трех имеющихся у меня его посещений, тем более, что даже разбивать эти сеты не придется, и без того уже у меня в запасе целая куча всяких двойных, тройных, даже десятерных монеток. Со вздохом взвесил в руке коробку с этими лишними динариями. В вашем распоряжении сумма в 976,80 динариев. Как разумный, получивший редкое и уникальное достижение от системы, вы можете трижды посетить системный магазин. Внезапно всплыло перед глазами послание от системы. Так со мной уже бывало. Сам не заметил, как послал запрос на определение точной суммы, находящейся в этой жестянке. Отчего же я вдруг замер перед зависшим перед моим взором запросом, посетить системный магазин сейчас отложить? А, была, не была. В конце концов, у меня же еще два посещения останется, да и двойники уже имеющихся у меня динариев для моего коллекционерского склада ума такой уж особой ценностью не являются. Вопреки моему ожиданию передо мной не возник список ассортимента магазина с прикрепленными к нему ценами, а только следующая информационная строка и два очередных варианта для выбора. За редкое достижение вы можете посетить системный магазин первого уровня. Выбрать. За уникальное достижение вы можете дважды посетить системный магазин второго уровня. Выбрать. Ну, тут уже выбор для меня был малость попроще. На посещение магазина второго уровня дается две попытки. Выбрал этот пункт, и снова никакого виртуального списка с товарами перед глазами не возникло. Вместо этого я сам, словно во плоти, перенесся в этот самый магазин. Словно во плоти, потому что я первым делом ущипнул себя и не почувствовал совершенно никакой боли. И, признаюсь вам, что на то, чтобы щипаться, у меня объявились очень веские причины. Ну, не бывает в реальности подобных совершенно безлюдных магазинов, уходящих своими стеллажами куда-то в бесконечность. Чисто в целях ознакомления протянул руку и взял с полки перед собой один из красиво разложенных там листочков. Алхимия. Рецепт эликсира для подводного дыхания. Максимальная длительность достигаемого эффекта 60 минут. Цена 5-2 динария. Взялся за следующий листочек. Алхимия. Упрощенный рецепт эликсира для подводного дыхания. Максимальная длительность достигаемого эффекта 45 минут. Удивила цена, заявленная для второго варианта. Вместо уменьшения, она тут была чуть ли не вдвое выше. 10-1 динария. Просто-таки напрашивалось объяснение, что в первом случае использовались какие-то редкие или дорогие ингредиенты, не обязательные во втором случае. Извечная история про скупого, который, сэкономив на рецепте, потом будет вечно раскошеливаться на более дорогостоящие ингредиенты. Дальше, механически перебирая листочки с этой же полки, я обнаружил рецепты для все того же подводного дыхания. Улучшенный, комбинированный с изменениями органов зрения и слуха, постоянного действия. Самым дорогим из всего предложенного закономерно оказался многоразовый, с ментальным управлением эффектом действия. Правда, и цена на подобный рецепт уже кусалась. 121 динарий. Да еще и в качестве необходимого условия там указывалось, что воспользоваться этим рецептом может лишь алхимик уровнем не ниже мастера. Сразу же вспомнилось слово «максимальное» в описании длительности эффекта полученного эликсира. Очевидно, более простое зелье, сваренное вообще не алхимиком, хоть и окажется действенным, но покажет гораздо более скромные показатели. Совершенно неудивительно теперь, что эти динарии у народа не пользовались таким уж сильным спросом. Мало того, что хотя бы редкое достижение от системы далеко не у каждого имеются, так, попав в этот магазин, вдруг понимаешь, что толком воспользоваться многими из предложенных тут товаров ты не в состоянии, а все хоть сколько-то более-менее достойное еще и стоит непомерно дорого. И все же, заметно прикрутив свои хотелки, я принялся за дальнейшее изучение предлагаемых тут товаров. Спустя совершенно непонятный промежуток времени я убедился, что без посторонней помощи наткнуться на здешних развалах на что-нибудь по-настоящему нужное можно только случайно. Просто отчаялся вчитываться в рецепты совершенного дыхания и нефритового лотоса разных ступеней, способов сокрытия звуков, запахов, плавки металлов, управления снами и многого-многого другого. Нет, разумеется, будь у меня бесконечное количество времени, я бы еще долго тут бродил, но проблема-то как раз в том и состояла, что до возвращения с работы родителей и, соответственно, начала проведения ритуала обретения класса, время у меня было строго ограничено. Однако же не может быть так, чтобы все поиски тут велись практически наугад, методом тыка. Даже в обычном магазине имеется продавец, помогающий сориентироваться во всем многообразии предлагаемых товаров. И, как говорил когда-то в моем прежнем мире некий отец народов и лучший друг физкультурников, попитка, непитка, геноцвали берия. Остановившись, я просто воззвал к системе. Система, хочу приобрести для себя универсальный класс. Ну, да, несмотря на покупку всех этих дорогостоящих расходников, с ограничениями класса я так и не смирился. Может, хоть система мне с этим сможет помочь, если в реальности наши возможности оказались столь ограниченными, и сразу же вокруг пропали все бесчисленные стеллажи, я очутился в крохотной, совершенно пустой комнатушке. Идет оценка соискателя. Всплыла короткая фраза от системы, и все словно подвисло. Я уже начинал отчаиваться, когда ко мне пришло следующее послание. По совокупности особенностей вашего мировоззрения и имеющихся у вас средств вам предлагается скрытый мультикласс-коллекционер, с возможностью смены один раз в полгода активного класса на любой другой из списка приобретенных в нашем магазине. Классы, доступные на сегодня для покупки в качестве сочетаемых со скрытым мультиклассом коллекционер. Маг стихии. Цена. Законченный сет динариев с изображением символа четырех стихий. Маг камня. Цена. Законченный сет динариев с изображением гор. Пространственный маг. Цена. Законченный сет с изображением символа открытия пути. Маг жизни. Цена. Законченный сет с изображением живых существ. Атлет. Цена. Законченный сет с изображением тренирующихся атлетов. За одно посещение нашего магазина второго уровня вы можете выбрать и приобрести только один класс из предложенного списка. Также у вас имеется возможность увеличить список предлагаемых вам к продаже классов, собрав полностью другие имеющиеся в мире сеты динариев системы. Блин. И вот что из доступного мне теперь выбрать в первую очередь. Магию жизни. Смогу в разы увеличить выращивание на продажу цветов. Опять же, используя сочетание этой магии со знаниями, полученными мной в загробном мире от съеденных мной душ оборотней, запросто смогу изменить свое тело так, что в дальнейшем мне станут не страшны никакие агисы. Или выбрать магию камня. С этим классом я за полгода смогу в полной мере освоить рецепты из книжки византийского архимага и еще до окончания школы стану очень богатым и уважаемым. Итак, решено. Я выбираю. Черт, вышел из системного магазина, так ничего, кроме одного единственного системного класса, и не купив. Пожмать отдавать системе всю свою коллекцию разом, если менять действующий класс на новый можно будет только через полгода, а про обычные покупки на радостях, что разрешилась моя проблема с системным классом и вовсе от чего-то забыл. Слава богу, что у меня есть еще попытки через полгода я, глядишь, и истраченный сегодня сет восстановлю, и монет для покупок накоплю дополнительно. Однако сильно же удивились мои родители по приходе в этот вечер с работы, когда я, буквально с порога, внезапно отказался от уже подготовленного ритуала обретения класса мага жизни. «Не пропадут купленные вами ингредиенты», — отмахнулся я от начавшихся было сетований мамочки по поводу выброшенных на ветер огромных деньжищ. «Вон, Анюта с радостью меня на этом ритуале заменит». Следующее утро. Крыльцо перед входом в нашу гимназию. Дианка Сорокина, по своему обыкновению, в очередной раз опаздывала. Но вот, наконец, и она. Бежит, торопится, даже под ноги не смотрит. «Диана», — заступил я ей путь в школу. «У меня получилось улучшить ветродуйное заклинание для нашего самолета. Как насчет прокатиться с ветерком в ближайшее воскресенье? Ты, Жуков, меня приглашаешь?» Зарделась она от неожиданности. «Да, я тебя приглашаю», глядя ей прямо в глаза, отвечаю я, с радостью. Конец первой книги. Продолжение следует.